«Ну разве это не увлекательно?» — раздался голос, и дети, обернувшись, увидели судью Штраус в судейской мантии и напудренном парике. В руке она сжимала небольшую книжку. «Дети, вы чудесно выглядите!» «Вы тоже!» — отозвался Клаус. «А что это за книжка?» «А, это моя роль. Граф Олаф посоветовал мне взять с собой свод законов и прочесть настоящие слова из настоящей брачной церемонии, чтобы пьеса выглядела как можно реалистичнее. Тебе, Вайолет, придется сказать только «да», но мне надо произнести целую речь. Вот будет забавно». «Знаете, как было бы еще забавнее?» — осторожно проговорила Вайолет. «Если бы вы изменили слова своей роли, так, чуть-чуть». Клаус оживился. «Верно. Проявите творческую инициативу, судья Штраус. Ведь не обязательно придерживаться точной официальной церемонии. Это же не настоящее венчание». Судья Штраус нахмурилась. «Не знаю, дети, не знаю. Я думаю, лучше следовать указаниям графа Олафа. В конце концов, он тут главный». «Судья Штраус», — позвал кто-то. «Судья Штраус, пожалуйста, зайдите к гримеру». «Ох, мне наложат грим». У судьи Штраус на лице появилось мечтательное выражение, как будто ее собирались короновать, а не перепачкать лицо пудрой и кремом. «Детки, я должна идти, увидимся на сцене». Судья Штраус убежала, а дети закончили переодеваться. Одна из женщин надела Вайолет на голову убор из цветов, и Вайолет вдруг с ужасом осознала, что платье на ней подвенечное. Вторая женщина надела Клаусу на голову матросскую шапочку, и, поглядевшись в зеркало, Клаус поразился, до чего нелепо он выглядит. Они встретились глазами с Вайолет в зеркале. «Что мы можем успеть сделать?» — тихонько сказал Клаус. «Притвориться больными? Тогда, возможно, спектакль отменят». «Граф Олаф догадается, чего мы добиваемся», — мрачно возразила сестра.